Встреча Иакова с Богом. Шалом! Добро пожаловать на наши радиозанятия. На протяжении нескольких недель мы проводим занятия о жизни великих людей Израиля. Мы называем этих людей патриархами. Мы познакомились уже с жизнью Авраама и Исаака, а сейчас мы приступили к изучению жизни Иакова. Иаков был вторым сыном из двух близнецов, данных Богом Исааку и Ревекке. Эти близнецы были абсолютно разными по характеру и как личности. Их отношение к Богу было также не одинаковым. Исав описывается как мирской человек, испытывающий немного уважения к Божьим путям. Иакову было предназначено унаследовать Божье благословение, но он решил получить его человеческими средствами. Этот обман возбудил в Исаве гнев, и он поклялся, что убьет своего брата Иакова. Мать Иакова, Ревека, услышала об намерениях Исава. Она тут же приступила к действиям, придумав особый план, согласно которому Иаков должен был отправиться из дома и скрываться до тех пор, пока не утихнет гнев его брата. Иаков должен был отправиться в путешествие в страну его матери, Месопотамию. Он должен был посетить дом его дяди Лавана и найти там себе жену. Когда Иаков готовился к этому путешествию, его позвал его состарившийся отец Исаак. Вот что говорит об этом Слово Божье. «И призвал Исаак Иакова, и благословил его, и заповедал ему, и сказал, «Не бери себе жены из дочерей ханаанских. Встань, пойди в Месопотамию, в дом Вафуила, отца матери твоей, и возьми себе жену оттуда, из дочерей Лавана, брата матери твоей. Бог же всемогущий да благословит тебя, да расплодит тебя и размножит тебя, и да будет от тебя множество народов, и да даст тебе благословение Авраама, тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, которую Бог дал Аврааму». Бытие 28:1-4. С этими словами юноша оставил свой дом и отправился в Харан к дому своего деда и дяди. Итак, Иаков отправился в путь к дому своего дяди Лавана в далекую страну. В пути его застала ночь. Иаков взял несколько камней и положил их себе под голову вместо подушки. Это была не очень радостная ситуация для молодого человека, покинувшего отчий дом в первый раз спать на подушке из камней. Он, должно быть, очень устал, потому что немедленно заснул. И затем он увидел сон. Во сне он видел лестницу, протянувшуюся от земли до неба. На вершине лестницы был Господь. Господь Бог сказал ему: «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему». Бытие 28:13. Во второй раз уже Господь, Бог, называет себя Богом Авраама и в первый раз Богом Исаака. Господь Бог продолжал говорить с Иаковым и сказал: «И будет потомство твое, как песок земный, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе все племена земные. И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в землю сию, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал себе». Бытие 28:14-15. Какое поразительное откровение! Какое удивительное обещание! Иаков начинает проходить школу. Он учит здесь, по крайней мере, два важных урока. Первый урок. он пожинает плоды своих личных, грешных, плотских поступков. Второй урок. Он узнает кое-что о милосердии Божьем. Иаков пробуждается от сна, и когда он лежит там один, под звездами, наедине со своими мыслями, в его сознании пробуждается понимание реальности живого Бога. Возможно, он размышляет над тем, как такие обещания могут стать действительностью. Смогу ли я когда-нибудь вернуться домой? Смогу ли я когда-нибудь воспользоваться правами первородства? Смогу ли я действительно обладать той землей, которую дал мне Бог? Его духовные глаза открываются, и он начинает понимать кое-что о милосердии Божьем. Писание говорит нам. Иаков пробудился от сна своего и сказал: «Истинно Господь присутствует на месте сем, а я не знал». Стих 16. Иаков увидел свое незаслуженное благополучие и удивительное обещание о том, что его семя станет благословением для всей земли. В этом проявляется Божья милость. Бог дает здесь нам то, чего мы не заслужили. Мне кажется, именно в этот момент в жизни Иакова произошло настоящее обращение. Обращение от чего? Обращение от своих собственных человеческих плотских путей к путям и воле Божьей. Бог знал все об Иакове. Он знал, что Иаков был хитрецом. Бог также знал, что в глубине сердца Иакова жило страстное желание познать Бога и начать ходить Божьими путями. Бог собирается сделать этого человека тем, кого он может благословить и использовать для благословения других. Дорогой друг, не хотели бы вы всецело отдаться Богу? Он покажет вам греховность вашего сердца. Бог покажет вам свою святость. Он укажет вам путь назад к его благословениям и дружбе с ним. Рано утром Иаков встал, взял камни, служившие ему подушкой, и сделал из них жертвенник, на который он возлил масло. Он назвал это место Вифилем. Это место стало святым местом, местом, где Иаков встретился с Богом. Вифиль означает «дом Бога». Это не храм, не церковь и не синагога. Это место, где находится жертвенник. То масло, возлитое на жертвенник, было жертвой, благоугодной Богу. Это был сам Иаков, изливающий себя перед Богом, живая жертва. Встретились ли вы с Богом? Где вы встретились с Ним? Когда вы встретили Его? Пришли ли вы к вере, к Иешуа ха-Машиах, как вашего личного Искупителя и Господа? Вы можете встретиться с Ним сегодня. И это не зависит от того, кто вы или где вы находитесь. Вам для этого не нужны ни церковь, ни синагога, ни храм. Вы, быть может, даже пришли из сурового места, где ваша подушка была сделана из камней. Но это такое место, где вы до конца исчерпали самого себя и полностью отдаетесь на волю Бога. Это место встречи с Богом будет вашим Вифилем, домом Божьим для вас. В стихе 20, 28 главы книги Бытия мы читаем о клятве, которую дал Богу Иаков. «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божьим, и из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Некоторые комментаторы высказывали идею, что Иаков здесь торгуется с Богом. Я думаю, что на самом деле он высоко оценил обещанные благословения и дал клятву, что он будет давать Богу десятую часть или десятину от всего, что он имеет. Позвольте Богу Авраама, Исаака и Якова взять вас за руку. Он никогда не оставит, не покинет вас до тех пор, пока не исполнится все то, что он предначертал для вас. Подобно Иакову, вы можете войти в новую жизнь. В этой новой жизни вам придется усвоить немало уроков, но Бог будет с вами. Он укрепит и поддержит вас. Он никогда не оставит вас, и Он даст вам по Своей благодати силы, чтобы вы смогли пройти через все испытания и трудности. Бог в полной мере прольет на вас свое наследство, даст вам больше благословений, чем вы в состоянии принять. Он будет хранить и направлять вас. Такое благословение приходит через веру в Иисуса, Мессию Израиля и Спасителя мира. Поверьте в Него сегодня и живите в Его благодати и милости, и наслаждайтесь Его миром. Шалом!